«Мужики, вы глаза разуете», — ответил он, убедившись, что не ослышался. «Форма еще ничего не значит. Документы», — решительно потребовал полицейский. «Значит так, господа жандармы, все вопросы в администрацию города или комендатуру. Я вас не знаю и подчиняться не буду. К тому же дела военнослужащих вас не касаются. Хотите посмотреть на мои документы? Зовите сюда военный патруль», — жестко отрезал парень, на всякий случай снимая автомат с предохранителя. «А ну вылезай оттуда! Быстро!» Вышел на землю и руки за голову. Заорал один из полицейских, пытаясь взять парня на мушку. Недолго думая, Димка дернул рычаг управления, стрелой экскаватора сбивая стрелка на землю ковшом. Матерясь и судорожно сдергивая автоматы, полицейские разбежались в стороны. На месте остался только сбитый парнем стрелок. Удар ковша пришелся ему в бок, отбросив болвана в сторону и, очевидно, сломав ему ребра. Понимая, что добром дело не кончится, Димка двумя руками хлопнул по кнопкам убирания опор, локтем продолжая двигать ковш из стороны в сторону. Не ожидавшие такого фокуса полицейские пытались взять его на прицел, но было уже поздно. Задрав отвал и включив передачу, Димка развернул трактор едва ли не на одном месте и направил машину прямо на них. Вырвавшись из окружения, он включил повышенную передачу и втопил педаль газа в пол. По трактору застучали пули, и Димка пригнулся. Он уже вписывался в поворот, когда раздалась еще одна длинная очередь, и парень невольно охнул от боли, качнувшись в кресле. Пуля ударила его в правое плечо, и рука моментально онемела. Потом накатила боль. Понимая, что, остановившись, погибнет, Димка продолжал гнать машину к комендатуре. Сигналить он начал едва не за квартал от ворот и вкатился во двор, едва не снеся их с петель. Резко ударив по тормозам, парень заглушил двигатель и попросту выпал из кабины. Впустившие его караульные, заметив окровавленную куртку парня, схватились за оружие, но воевать уже было ни с кем. Стрелявшие в него полицейские не рискнули лезть к комендатуре, ведь сделанное ими являлось преступлением. Попытка арестовать военнослужащего, имеющего при себе оружие и не сделавшего ничего противозаконного, по законам военного времени было преступлением, не говоря уже о том, чтобы стрелять в него. Но спускать это дело на тормозах Димка тоже не собирался. Едва только военврач вытащил из его плеча пулю и наложил повязку, парень прямым ходом отправился к коменданту и настрочил рапорт о происшествии. Внимательно ознакомившийся с документом майор отложил бумагу и, скривившись, спросил: «Глухое дело, ты хоть рожи-то их запомнил? На всю жизнь, нельзя этого так оставлять, товарищ майор. Если это полиция, нужно показать, кто в доме хозяин, а если бандиты, тем более. Бабу свою паучище варить», — вяло огрызнулся комендант. «И как ты себе это представляешь? Просто. Поднимаем по тревоге весь личный состав и строим этих жандармов на плацу. Рожи я их запомнил, так что ошибки не будет. А если их там не окажется, значит, нужно искать бандитов. Этим и мотивируем. В любом случае, кроме нас, их искать никто не будет. Жандармы только своими шкурными вопросами заняты. Только представьте, чего эти сволочи натворить могут, имея форму и оружие». «Это верно. Но ты представляешь, какой из этого скандал получится?» — задумчиво протянул майор. «А если солдат на улицах среди белого дня убивать начнут, это не скандал. На нас же первых и укажут, что не сумели порядок в поселении навести», — не смог промолчать Димка. «Так, солдат, ступай-ка ты отдыхать. Мне подумать надо», — приказал майор, отмахиваясь от парня как от мухи. Скрипнув зубами, Димка молча поднялся и вышел из кабинета. Настя уже знала о случившемся и с порога принялась ругаться, на чем свет стоит. Благо Нюська находилась у Димкиных стариков, и можно было не стесняться. Плюнув на все приказы и указания, Димка молча завалился на кровать и, прикрыв глаза, попытался расслабиться. Плечо ныло, настроение было хуже некуда, а тяжелее всего, что теперь придется еще и объясняться с матерью. Больше всего он не хотел заставлять ее волноваться. С того момента, как она, такая маленькая и седая, прижалась к его груди, сжимая своими сухими руками и тихо повторяя только одно его имя, парень старался делать все, чтобы избавить ее от проблем и тяжелой работы. И вот теперь снова придется делать вид, что никакого ранения нет, а бинты прятать под одеждой. Хуже всего было то, что рука повисла плетью и почти не слушалась. Выходит, несколько дней он не сможет приходить к родителям. С другой стороны, В маленьком городке, переполненном людьми, подобное происшествие спрятать просто невозможно. Уже завтра весь поселок будет старательно обсуждать каждый выстрел, а самое главное, каждый пересказ будет обрастать все новыми подробностями. Так что самый простой способ как можно меньше волновать мать – это рассказать ей все самому, явившись в дом к родителям живым и здоровым. Но додумать свою мысль Димка не успел. Дверь прицепа распахнулась, и в кунг тяжело поднялся комендант гарнизона города. Кивком поздоровавшись с Настей, он мрачно посмотрел на лежащего солдата и, криво усмехнувшись, спросил: «Ты как, входить можешь?» «Конечно, меня же в руку ранили, а не в ногу», — ответил Димка, недоумевая и наконец-то соизволив подняться. «Тогда собирайся и поехали». «Куда?» — спросил Димка, окончательно растерявшись. «Полицию трясти», — хищно усмехнулся майор. «Нищему собраться, только подпоясаться», — ответил Димка старой поговоркой, снимая с гвоздя автомат и закидывая его на левое плечо. «Думаешь, получится одной рукой стрелять?» — с сомнением спросил майор, кивая на оружие. «Я с любой руки стрелять умею», — пожал плечами парень. «Интересно, где ты этому научился?» — с интересом спросил комендант. «На службе. Меня инструктор собирался на курсы снайперской подготовки отправить. Говорил, что у меня к стрельбе талант. Он и научил, как одной рукой с автоматом управляться. Хочешь сказать, что в случае заварухи в стороне не останешься?» — продолжал допытываться майор. «Эти гады вообще-то в меня стреляли», — огрызнулся Димка, решительно выходя из прицепа. Растерянная Настя так и осталась стоять посреди кунга с открытым ртом. Потом, плюхнувшись на кровать, женщина возмущенно всплеснула руками, в полный голос произнеся: «Ну и как это понимать? Я чего, пустое место. Пришел, ушел и даже не сказал, куда направляется». Потом, немного одумавшись, Настя испустила очередной страдальческий вздох и, помолчав, добавила: «А может, так оно и правильно. На то он и мужик». Как оказалось, комендант города умел принимать жесткие решения. По его команде был поднят в ружье весь личный состав гарнизона, включая даже больных и раненых. Одним из таких инвалидов был и сам Димка. Солдаты уже грузились в 4 открытых Урала. Колонну возглавлял видавший виды УАЗик, в который и уселся однорукий майор, жестом указав парню его место в кабине второго грузовика. Захлопнув за собой дверцу кабины, Димка повернулся и сходу наткнулся взглядом на внимательный взгляд капитана, командира группы быстрого реагирования. Усмехнувшись одними уголками губ, капитан подбородком указал на раненое плечо парня и, помолчав, тихо сказал: «Не ожидал, что так нарвешься». «Не ожидал», — ответил Димка, постаравшись не дрогнуть ни одним лицевым мускулом. «А надо было. Твой трактор у администрации как кость в горле. С чего это вдруг?» — откровенно удивился Димка. «Ну ты дураком-то не прикидывайся. Сам их регулярно доишь. А теперь представь, какой куш они смогут при помощи твоей техники сорвать». «И какой же?» — продолжал недоумевать Димка. «Все просто, солдат. Вот смотри, беженцев в городе в 3 раза больше, чем проживало тут до катаклизма. Всех этих людей нужно где-то селить, чем-то кормить, во что-то одевать. 2 последних пунктов мы касаться не будем, а вот первый, пожалуй, самый жирный. Впрочем, стройка всегда была дойной коровой для чинуш». «Все равно не понимаю», — покачал головой парень. «Объясню. Люди приходят в администрацию и говорят, что им негде жить. А те им отвечают: у нас техники не хватает, ждите». «И чего?» «А того. На выходе из здания один простой, но приближенный к верхам человечек объясняет, мол, дело можно сдвинуть с мертвой точки, если подмазать нужного человека. А человек этот в данной ситуации самый главный. Тракторист, у которого техника сломалась. Где купить запчасть, он знает, но на это деньги нужны. А так как с финансированием сейчас туго, вопрос нужно решать на месте. Так что, если хотите увидеть, как строится нужное вам жилье, раскошеливайтесь. А нет, сидите и ждите». «А что потом?» — с интересом спросил парень. «А потом все просто. Тракторист получает деньги и приносит их в администрацию. Как-то это все слишком сложно», — задумчиво протянул Димка. «Это только на первый взгляд. На самом деле все просто. Тракторист – свой человек, знающий, кому нужно отнести полученные деньги. А уж о том, чтобы ему эти деньги принесли, позаботятся другие». «Все равно не понимаю», – упрямо мотнул головой Димка. «Им же из бюджета бабки на такие работы выделяются. Неужели мало? Мало. Им всегда мало, тихо ответил капитан, сжимая зубы до хруста. Да кто им тут сейчас чего выделяет? В стране разруха дикая, никто не может сказать точно, повторится это снова или все кончилось. А эти, тут он неопределенно мотнул головой, делая все, чтобы простому народу стало еще хуже. Согласен. Я только одного не пойму. К чему вы все это рассказываете? К тому, что нападение на тебя было спланировано. Твой трактор каждая собака знает, не говоря уже о полиции. Так что устраивать цирк с проверкой документов необходимости не было никакой. Так, дымовая завеса, чтобы тебя отвлечь и заставить из кабины вылезти. Хорошо, что ты не повелся. Я даже догадываюсь, кто это был. Вот сейчас и проверим, хищно усмехнулся Димка, кивая на здание городской полиции. Грузовики сходу блокировали ворота и выход из здания, а солдаты тихо, без суеты выскакивали из кузовов, окружая околоток и беря на прицел окна. Майор, жестом подозвав к себе командира группы быстрого реагирования, достал из кобуры пистолет и неловким движением передернул затвор, прижав затворную планку культей. Капитан дернул железную дверь, но она оказалась на замке. Двое солдат, быстро размотав трос, зацепили один конец за железную ручку, а второй – за машину, и мощный Урал одним рывком вынес неожиданное препятствие. Группа стремительно ворвалась в здание, и оттуда послышались грозные команды и смачные удары. Военные старательно отрывались на полицейских за все унижения, которым подвергались члены их семей. Отдавая все свободное время службе, они просто физически не могли обеспечить защиту своим близким. В итоге родственники военнослужащих оказывались под таким же давлением, как все остальные беженцы. Понимая, что боец из него в данный момент паршивый, Димка дождался, когда в здании все стихло, и не спеша вошел вовнутрь в сопровождении пятерых бойцов, также носивших повязки. Как выяснилось, майор приказал собрать всех полицейских во дворе участка, поставив их на колени под дулами автоматов. Едва увидев Димку, он жестом указал на арестованных, коротко приказав: «Начинай искать, пока ребята остальных соберут». Медленно проходя вдоль ряда стоящих на коленях людей, Димка каждого брал за подбородок и внимательно вглядывался в лица. Вскоре двое из четверых были найдены. Заметив, как уверенно парень опознал нападавших, остальные арестованные мрачно переглянулись и понурились. Теперь, когда военные получили в руки такое весомое доказательство преступления, им грозила очередная серьезная чистка. И закончиться это могло не только увольнением. Третьего приятеля привели чуть позже. Он прятался в своем кабинете, заперевшись на ключ, а четвертого пришлось забирать из дома. Начавший было возмущаться начальник отдела, приехавший к шапочному разбору, моментально сник, когда майор в нескольких словах обрисовал ему положение дел. Прикрывать людей, осмелившихся напасть на военнослужащего в военное время, верх глупости. А погоны подполковнику явно не жали. Бросив на виновных злой взгляд, подполковник не удержался и, подойдя к ним вплотную, тихо прошипел: «Козлы тупые, одного тракториста вчетвером пришить не смогли. Лучше бы сами застрелились, уроды». Стоявший рядом с арестованными Димка ясно расслышал каждое слово, но обвинять старшего по званию, не имея доказательств, не рискнул. Как бы там ни было, но подполковник и в полиции подполковник, а рядовой есть рядовой. В любом случае, в том, что действовали жандармы так нахально не просто так, парень не сомневался. К тому же майор только что сам рассказал ему обо всех обстоятельствах этого дела. Забрав арестованных, солдаты снова погрузились в машины и отправились за четвертым бандитом в погонах. Вытащив его из постели, они швырнули бывшего полицейского в кузов, и майор вдруг приказал двигаться к зданию администрации. Такого, судя по реакции, никто не ожидал. Но по пути майор вдруг передумал, и колонна, развернувшись, покатила к комендатуре. Не понимая смысла этих маневров, Димка не удержался и, повернувшись к капитану, спросил: «Чего мы катаемся? Поздно уже. Показательную порку надо при нужных свидетелях проводить», — загадочно усмехнулся капитан. Не понимая, о чем идет речь, парень недоуменно пожал плечами и, переложив автомат, попытался устроиться поудобнее. «Болит?» — участливо спросил капитан. «Да уж, не чешется», — грустно усмехнулся Димка. «Ничего, придет время, зачешется», — усмехнулся в ответ капитан. «Радуйся, что только в плечо. В голову было бы куда хуже. Это точно, вздохнул Димка, продолжая ерзать. «Потерпи, скоро приедем», вздохнул капитан, заметив его мучение. «Потерплю, конечно, куда ж я денусь», проворчал парень, едва не уронив автомат. «Черт, как же неудобно левой рукой. Привыкай, ты теперь долго левшой будешь. А зачем ты его вообще брал? Ты же раненый. Да и бойцов тут столько, что на маленькую войну хватит. Все ж с оружием. Да я с любой руки стрелять умею. Вот носить на левом плече никак не привыкну», вздохнул Димка. «Ты это серьезно?» — удивился капитан. «Конечно. Меня даже на снайперскую подготовку отправить хотели», — с наивной гордостью ответил парень. «Снайпер, это хорошо. Это даже здорово», — задумчиво протянул капитан, думая о чем-то своем. «А из снайперки стрелять приходилось. На стрельбище. Значит, обращаться умеешь. С вшкой. Другого оружия у нас не было. И этого хватит», — все так же задумчиво ответил капитан. Так и не сообразив, к чему он клонит, Димка решил не морочить себе голову проблемами начальства и сосредоточился на оружии. Кое-как уложив автомат, он выглянул в окно и, убедившись, что до комендатуры осталось совсем чуть-чуть, вздохнул с облегчением. Едва дождавшись, когда машины вкатятся на территорию комендатуры, Димка спрыгнул на асфальт и, повернувшись, вопросительно посмотрел на капитана. «До утра отдыхай. Но учти, утром ты должен быть на ногах. А караул?» — растерялся Димка. «Двор-то кто будет охранять? Без тебя справимся. Только крокодила своего пристрой как-нибудь, чтобы сменщика твоего не порвал и службу нес. Не надо. Я султана выпущу. Если что, он или сам справится, или меня разбудит. Не примет он постороннего вот так сразу. А привязать его ни на что. Чтобы этого зверя на цепь посадить, хороший трос нужен. Вроде того, что для сноса дверей использовали. Другой его не удержит. Это ты так пошутить пытаешься», — недоверчиво фыркнул капитан. «Какие тут нафиг шутки? Центнер живого веса, и не просто веса, а мышц, костей и клыков. Прибавьте к этому его силу и усилие при рывке. Чтобы стало понятнее, скажу так. Султан человеку запросто руку отрывает. Ни хрена себе собачка», — охнул капитан, сообразив, что парень не шутит. «А ты сам-то этого зверя не боишься? Проголодается, и привет». «Не боюсь», — улыбнулся в ответ Димка. «Мы с ним с самого начала умудрились как-то подружиться. А по поводу проголодается, так мы пока шли, не особо жировали. И как видите, оба живы». Словно в ответ на его слова, из прицепа, притулившегося в углу двора, выбрался султан и, по-хозяйски оглядевшись, не спеша направился прямо к солдату. К удивлению всерьез напуганного капитана, пес совершенно не обращал внимания на творившуюся вокруг суету. Подойдя к парню, кобель старательно обнюхал его и, неожиданно прижавшись медвежьей башкой к бедру, глухо заурчал. Улыбнувшись, Димка потрепал его по загривку и, присев на корточки, заглянул прямо в грустные собачьи глаза. «Соскучился или жалуешься, что посторонних на твоей территории много?» — тихо спросил он у собаки. В ответ кобель лизнул его широким языком в нос. Глядя на эту картину, капитан смог только растерянно покачать головой и испуганно проворчать. «Зрелище не для слабонервных. Называется смертельный номер, только один раз и только сейчас». «Да ладно вам причитать, товарищ капитан», — рассмеялся парень. «Нормальный, здоровый пес. Вон даже на это светопреставление внимания не обращает. А я для него единственный хорошо знакомый человек. Привязка к привычной работе. Так что все в порядке будет». Помолчав, капитан неопределенно пожал плечами и, махнув рукой, ответил: «Ладно, глотка твоя, так что тебе решать». Их многомудрую беседу прервал комендант, громко окликнув Димку. Взяв на всякий случай пса за ошейник, парень быстро подошел к майору и, не доходя положенных трех шагов, остановился. Настороженно покосившись на собаку, майор кивком головы указал на арестованных, негромко сказав: «Значит так, завтра, с утра, будь готов к выезду. Эти сегодня в камере переночуют, а завтра в расход их отправим. Все, больше никаких церемоний и дипломатии. Если уж на солдат бросаться начали, то скоро и до офицеров доберутся. Вопросы есть? А я-то вам зачем? Как это зачем? Они вообще-то в тебя стреляли. Все по закону должно быть сделано. В общем, это не обсуждается. Твое присутствие необходимо», — решительно отрезал майор и, развернувшись, зашагал к проходной. Вздохнув, Димка машинально погладил стоящего рядом пса по шее и, не удержавшись, в голос выругался. «Ты чего материшься?» Послышался вопрос, и парень, развернувшись, увидел стоящего рядом незнакомого солдата. «Да вот майор требует, чтобы я завтра на экзекуции присутствовал, а мне эти сцены серпом по горлу», нехотя признался Димка. «Ты чего, еще сухой, что ли?» Удивился солдат. «В каком смысле?» Не понял парень. «Ну в смысле, что своего кладбища еще нет. Не замочил никого», доходчиво пояснил новый знакомый. «Нет, с этим все в порядке. За дюжину уже перевалило», скривился Димка. «Все равно не нравится мне это. С души воротит. А ты не думай, что это люди. Считай, что монстров, ну или мутантов каких отстреливаешь. Как в компьютерной игре, например. Так проще будет. Сам понимаешь, без этого у нас не получится. Да и ни у кого не получится. Этим тварям только дай волю, такое устроит, что всем чертям тошно станет. В общем, или мы их, или они нас. Знаю. Все знаю. Можно сказать, своими глазами видел и на собственной шкуре испытал», ответил Димка, указывая на свою руку. «Но все равно не могу. Противно, тошно. Называй, как хочешь. Странно. А капитан тебя собирается к себе в группу забрать. Ликвидатором. Чего? Каким еще ликвидатором? Это палачом, что ли?» Чуть не в полный голос возмутился Димка. «Да не палачом, дурила. Снайпером. Разницу улавливаешь? Пока не очень. Поясняю для тупых и военнослужащих. Ликвидатор – это стрелок, уничтожающий указанную цель из снайперской винтовки. Во время ликвидации банды, ну или если уроды в каких развалинах окопаются. Понял теперь? Ясно. Я уж подумал, что они из меня штатного палача сделать решили», вздохнул Димка с заметным облегчением. «Ну если по большому счету брать, то мы все тут палачи», подумав, тихо ответил солдат. «Тоже верно», кивнул Димка и, не прощаясь, побрел к прицепу. Едва дождавшаяся его появления Настя сходу принялась тарахтеть, вываливая на него кучу всяких незначительных новостей. Понимая, что женщине нужно просто выговориться, Димка стоически терпел до тех пор, пока Настя не потребовала от него ответа. Задумавшись, парень пропустил все ее слова мимо ушей и теперь лихорадочно соображал, что ей ответить. Так и не найдя подходящих слов, парень устало вздохнул и, недолго думая, признался. «Прости, Настя, я прослушал. Ты чего, Дим?» Насторожилась женщина. «Устал я чего-то. Еще и плечо болит», в очередной раз вздохнул парень. «Сделай чаю, а потом я посплю немного». «Конечно, устал. Столько всего случилось за день», сварливо отозвалась женщина, быстро ставя на печку чайник. «Слишком много для одного дня», кивнул Димка, откидываясь на стену кунга. Чай он пил, едва не засыпая. Заметив его мучение, Настя молча отобрала у него кружку и, стащив с парня сапоги, заботливо накрыла старым солдатским одеялом, полученным на складе. Проснулся Димка от того, что Настя безжалостно трясла его за здоровое плечо, а рядом с прицепом яростно лаял Султан. Моментально сообразив, что голос кобель подал не просто так, парень сорвал со стены автомат и, неловко передернув затвор, выскочил на улицу. Но едва хлопнула дверь прицепа, как над головой парня защелкали пули, с визгом отлетая от стены. Упав на землю, Димка ужом проскользнул за колесо прицепа и, перекинув ремень автомата через плечо, попытался рассмотреть, где засел нападавший. Как оказалось, стрелок находился на стене, а продолжавший лаять Султан очень предусмотрительно встал прямо под ней. Умный пес, услышав возню на стене и понимая, что сам до противника добраться не может, попросту встал там, куда и должен был смотреть проводник в первую очередь. Таким образом, он обозначил место, вызвавшее у него опасения. И именно это спасло ему жизнь. Стрелять в собаку, находящуюся прямо под ним, стрелку было очень неудобно. Для этого ему нужно было по пояс высунуться из-за стены. Появление солдата явно спутало нападавшему карты, и он, от злости или от отчаяния, решил убрать хотя бы караульного. Рассмотрев на фоне светлеющего неба силуэт противника, Димка перехватил автомат и, не спеша прицелившись, плавно нажал на курок. Привычно дернувшись, автомат выплюнул две пули, и противник исчез за гребнем стены. Димка совсем не был уверен, что попал, и послышавшаяся из-за стены ругань подтвердила его догадку. В ответ на пальбу из проходной выскочили двое солдат, и Димка, опасаясь, что они попадут под шальную пулю, крикнул: «Обойдите с той стороны, я его здесь прижму». Сообразив, о чем он говорит. Бойцы дружно ринулись обратно, словно в ответ на его слова, по только что закрывшейся двери застучали пули. Недолго думая, Димка ответил еще одной короткой очередью, с удовольствием услышав сдавленный вопль боли. На этот раз он не промахнулся, но вылезать из-под прикрытия было рано, ведь он не знал самого главного, сколько человек входило в состав нападавшей группы. Но спустя 5 минут одиночные выстрелы и громкие команды ясно сказали парню, что группа захвата свое дело сделала. Не сдержав любопытства, Димка выбрался из-под прицепа и, поставив автомат на предохранитель, направился к проходной. Бойцы втащили в узкий коридор двух окровавленных мужчин и, поставив их к стене, тщательно обыскали. Стоя в стороне, Димка старательно высматривал последствия своей стрельбы. Как оказалось, второго нападавшего ему действительно удалось подстрелить. Тот, в кого он стрелял в первый раз, здорово пострадал от мелких камней и осколков, выбитых пулей солдата. Один осколок рассек мужчине щеку, зацепив правый глаз. Именно это и стало причиной огромного количества мата, услышанного парнем. Впрочем, тут было от чего взбеситься. Такое ранение разом сделало его инвалидом. К тому же нападавшие явно были не готовы к тому, что во дворе окажется настоящий сторожевой пес. Подойдя к дежурному офицеру, Димка осторожно тронул его за локоть и тихо спросил, кивком головы указывая на пленных: «И чего теперь с ними будет?» «Как это чего? Они попытались на территорию комендатуры пробраться, да еще и с оружием. Проникновение на охраняемую территорию, вооруженное нападение на караульного, стрельба. Короче говоря, вышка. А что?» «Да так, мысль одна возникла», — задумчиво протянул парень. «Озвучь», — моментально насторожившись, потребовал офицер. «Вопрос простой, как колун. Какого хрена они сюда полезли, отлично зная, что территория охраняется?» Все так же задумчиво ответил парень. «И зачем? А вот это у них спросить надо. Не верю я, что они не знали, куда шли. Поток беженцев давно уже стал маленьким, так что на территорию города они попали уже давно. К тому же новичков с оружием сразу бы или арестовали, или просто бы обезоружили». «Так, погоди, парень, что-то я совсем замотался. Хочешь сказать, что они шли сюда с какой-то конкретной целью?» — переспросил офицер, устало тряхнув головой. «Думаю, да», — помолчав, решительно ответил Димка. «А ведь ты прав, солдат», — подумав, согласился лейтенант. «Выходит, прежде чем к стенке ставить, их допросить надо», — пожал плечами Димка. «А то я не понял», — усмехнулся лейтенант. «Ладно, иди, отдыхай. Это нам теперь всю ночь отписываться придется. Да еще и коменданта будить надо. А его-то зачем?» — не понял Димка. «Как это зачем? Команду на допрос, прокурора, бумаги оформить. До утра успеть надо». «А почему до утра?» «Много вопросов, солдат. Теперь это уже не твоя забота», — осадил Димку офицер. Но вышедший из дежурки капитан, командир группы быстрого реагирования, решил по-своему. Хлопнув лейтенанта по плечу, он кивком головы указал ему на пленных, коротко приказав: «Этих по одному в допросную, а тут я сам разберусь», — развернулся к Димке. «Тут и такие комнатки есть», — не удержался парень, с интересом наблюдая, как пленных уводят куда-то в подвал. «Тут много чего есть. Здание сразу после войны строилось, так что не удивляйся», — усмехнулся в ответ капитан. «Ну, когда оно строилось, я почти сразу понял. Достаточно было на толщину стен посмотреть», — усмехнулся в ответ Димка. «Но, учитывая смену событий и властей, я подумал, что от подобных изысков цивилизации тут уже избавились». «Не умничай. Ты и так уже дел наворотил столько, что и за месяц не разобраться», — ехидно отозвался капитан. «Я?» — возмутился Димка. «Ну не я же. Это ты у нас стреляный раненый. Ладно, шутки в сторону. Ты вот спросил, почему до утра все выяснить надо. Так тут все просто. Ты прав». «В чем?» — не понял Димка. «В своих предположениях. Эти двое сюда не просто так влезть пытались. И я даже догадываюсь зачем. Как догадался и о том, кто именно на тебя напал. Все сходится». «Что именно?» — спросил Димка, все еще недоумевая. «Эти двое из той же компании, что и твои крестники. Граждане, особо приближенные к власти придержащей. Мы их для краткости называем ВП. С учетом того, что их преступление уже зафиксировано, самый простой вариант избавиться от долгих разбирательств — уничтожить свидетелей и исполнителей. Как говорится, нет человека — нет проблемы. Так вот, вся эта шестерка – слуги для особых поручений. Так что, можно сказать, тебе сильно повезло, причем дважды. В чем это? В том, что ты от них живым ушел и что эта парочка лопухнулась, решив влезть к нам через стену, пытаясь до тебя добраться. Ты же в этом деле главный фигурант, которого либо убрать, либо заставить молчать надо. Про собаку твою они не знали, вот и полезли. На том и погорели. Вот уж не думал, что твой крокодил способен такой шум поднять. Не поверите, я и сам впервые за всю службу услышал, как он лает. Обычно только рычит или взлаивает, но не громко. А тут разорался так, словно конец света настал, чуть улыбнувшись, ответил Димка. А в драке что? Неужели не лает? Удивился капитан. Только рычит. Но обычно этого хватает, улыбнулся парень. Не сомневаюсь, кивнул капитан, зябко передернув плечами. Вот уж какой смерти я себе никогда бы не пожелал, так это от клыков такого монстра. Султан не монстр, а хороший служебный пес, и воспитали его так именно люди. Точнее, военные, возмутился Димка, решительно вступаясь за собаку. Тоже верно, рассмеялся капитан. Ладно, ступай к себе. У меня теперь дел по гланды будет, а можно мне в допросе поучаствовать? Спросил парень неожиданно для самого себя. Зачем тебе это? Тихо спросил капитан, моментально став совершенно другим человеком. Глядя на него, Димка вдруг понял, что и понятия не имеет, что собой представляет командир самой боеспособной группы в комендатуре. В одно мгновение капитан стал жестким, недоверчивым, смертельно опасным. Понимая, что не может потерять доверие этого человека, Димка осторожно ответил. Ну как-никак вся эта история меня вплотную касается. Хотелось бы понять, чем я им всем так не угодил, что аж до стрельбы дошло. Ладно, пошли, подумав, кивнул капитан. Только учти, допрос в военное время, дело не для слабонервных. Переживу, решительно кивнул Димка, направляясь следом за ним, в подвал. Парня уже загрызло собственное любопытство. Но, отлично зная, что в случае особо неприятной сцены во время допроса может не выдержать и влезть, заступаясь за пленного, он постарался встать так, чтобы иметь возможность в любой момент выйти из камеры. Арестованных уже приковали за запястья к свисавшим с потолка цепям, заставив подняться на цыпочки, и лишили всей одежды. Мрачно рассматривая совершенно обнаженных мужчин, Димка автоматически отметил, что оба бандита явно не бедствовали. Гладкая, чистая кожа, хорошо выбритая на щеках, заметный слой подкожного жира. Эта парочка не знала, что такое голод. Тем временем, пока он рассматривал пленных, капитан сделал одному из своих солдат незаметный знак, и тот выкатил в середину камеры столик на колесиках, покрытый куском ослепительно белой ткани. На столике что-то мелодично позвякивало, и, когда солдат отбросил край материи, Димка с удивлением рассмотрел набор обычных стоматологических инструментов. Зачем изобретать велосипед, если все необходимое давно уже придумано? Усмехнулся капитан, небрежным жестом беря со столика неприятного вида щипцы. Достаточно просто посетить ближайший стоматологический кабинет. Ну что, граждане уроды, будете колоться или начнем жилы тянуть? Вы права не имеете, визгливо завопил раненый в плечо. Я ранен. Мне нужна медицинская помощь. Я требую прокурора и адвоката. А зачем обоих сразу-то? Откровенно удивился капитан. Прокурор зафиксирует ваши действия, а адвокат будет защищать мои права, продолжал визжать пленник. Во дурак-то, не удержался от реплики солдат, подкативший столик. Присоединяюсь к предыдущему оратору, усмехнулся капитан. Ты, уродец, про военное положение слышал? Слышал, нехотя признался тот. Так вот, по закону военного времени, в случае особой опасности для личного состава, допустимо применение допроса третьей степени, особенно если это происходит в полевых условиях. Так мы в комендатуре, радостно осклабился говорун. От этого не легче. Вам тем более. Это как понимать? Просто. Кто сказал, что мы допрашивали вас в подвале, а не там, где вас взяли? Срочное потрошение пленного очень часто дает положительные результаты. Все так же улыбаясь, ответил капитан. Итак, теперь, когда мы разрешили все недоразумения, думаю, мы можем приступать. К чему приступать? Ты чего делать собрался, садист? Завопил пленный, увидев, как капитан начал перебирать инструменты. Я же сказал, или колитесь, или будем жилы тянуть. Думал, Это шутка такая. Нет, малыш, это правда жизни. Ты вот меня садистом назвал. А знаешь, кто меня таким сделал? Вы, суки поганые, мою семью погубили. Вы, твари, маленьких детей не пощадили. А теперь ты мне тут про права свои вякаешь. Так вот запомни, мразь. У вас тут есть только одно право, сдохнуть быстро. И будет это только в одном случае, если ты, паскуда, мне сейчас все, что мне нужно знать, выложишь. А если нет, я все равно это узнаю, но подыхать ты будешь очень медленно. Так медленно, что напарник твой блевать будет еще до того, как я за него возьмусь, прошипел офицер так, что вздрогнул даже стоявший в дверях Димка. Самое страшное, что капитан ни на секунду не изменился в лице. Он говорил это так, словно рассказывал очередную байку или отдавал не особо важную команду. Спокойно, ровно, даже не выпустив из рук щипцов. А какие гарантии? Прохрипел бандит с выбитым глазом. А гарантия только одна. Мое слово, не густо. Чем богаты? Так что, будем беседовать или я начну? Спросил капитан, заметно успокаиваясь. Ладно, спрашивай. Все равно ведь выбьешь, вздохнул одноглазый. Вот это верно, кивнул капитан, жестом приказывая солдатам снять его с цепи. Арестованного отстегнули и, выкрутив руки за спину, вывели из камеры. Следом за ним вышел и капитан. Димка быстро посторонился, пропуская процессию, и уже собирался отправиться следом, когда оставшийся в камере мужчина негромко сказал: «Жаль, что я до тебя добраться не успел. Не повезло, а мы знакомы», — растерялся парень. «Неважно. Главное, что кое-кому тут твой скальп нужен. Ну да ничего, придет время, да будут», — криво усмехнулся пленный. «И кому он так потребовался?» — требовательно спросил Димка, шагнув в камеру. «Есть человек», — попытался уклониться мужчина от ответа. «Лучше скажи сейчас, а то доложу капитану, что ты информацию утаиваешь», — пригрозил ему солдат. «Докладывай. Заказчика я все равно не знаю. Я только исполнитель. Денег заплатили, фигуранта показали, и все. А кто знает? Диспетчер. Где его взять?» «В смысле, где взять?» «Не понял арестованный. Где найти?» — перефразировал свой вопрос Димка. «Договорись с капитаном, чтобы он меня за периметр города вывел, тогда скажу», — тихо предложил арестованный. «Нет уж, и так все скажешь», — вызверился Димка, круто развернувшись и направляясь к дверям. «Лучше язык себе откушу», — пригрозил мужчина. «Начинай, а я сейчас капитана приведу», — фыркнул парень, открывая дверь. Но звать никого не пришлось. В камеру шагнул командир группы быстрого реагирования и, быстро подойдя к арестованному, резко ударил его в живот. Задохнувшись, мужчина принялся судорожно хватать ртом воздух. Пользуясь паузой, капитан схватил со стола какое-то приспособление и ловким движением вставил его в рот пленному. Зафиксировав челюсти в открытом состоянии, он удовлетворенно кивнул и, повернувшись к Димке, сказал: «Эти уроды решили, что обмануть меня могут. Ничего, сейчас мы ему зубы выбьем, чтобы и вправду язык себе не откусил, а потом говорить начнем». С этими словами он взял со стола самые обычные зубила и молоток, снова повернулся к пленному. В этот момент в камеру втащили второго арестанта. Отвлекшись на него, Димка услышал стук инструментов и пронзительный вопль боли. Капитан приступил к допросу. Не выдержав, Димка вышел из камеры и, плотно прикрыв за собой дверь, закурил. Это было нарушением всех возможных правил и норм, но это было именно то, что ему сейчас требовалось. Ему нужно было обдумать услышанное. Выкурив первую сигарету до того момента, когда она уже начала обжигать пальцы, Димка прикурил от окурка вторую и, немного успокоившись, вздохнул. Положение было, что называется, аховым. Кроме него самого, рядом с ним были его близкие, а, став объектом охоты, он автоматически подставлял их. Но додумать свою мысль до конца парень не успел.